Глава 9. Глазов. 27 июня 2000 года, 08:44. После внезапной схватки на дороге кавказцы вернулись в свое логово. Еще по приезде они, изображая торговых людей, обосновались в арендованном за ящик водки старом складском ангаре. Сейчас оба занимались раной пожилого. «Сильней заматывай, сильней, чтобы кровь не шла!» Молодой, и так вспотевший от напряжения, туже затянул повязку на плече пожилого. Тот сцепил от боли зубы. Но не стонал, не дергался, терпел. Наконец кровь удалось остановить. Оба говорили с сильным кавказским акцентом. «Кость не задета?» — спросил молодой. «Ты дурак, да? Откуда я знаю? Я рентген, да?» «Это не я в тебя стрелял!» — разозлился и молодой. — Ты виноват, пижон, мать твою, с шиком хотел уйти. Джип ему подавай. Теперь вообще отсюда не уйдем. — Уйдем. Другую машину достанем. — Ты баран. Тебе мало, что нас чуть не положили по дороге. Откуда там этот гад взялся? Их же пятеро было. — Засада. У пожилого уже не хватало злости. «Пешком надо уходить. Через лес, не по дороге. До вечера посидим и пойдем». «Хорошо. Давай покажи, что ты там наснимал». Молодой вынул из чехла маленькую видеокамеру и включил воспроизведение. Экранчик видеокамеры помигал голубым светом и вдруг погас. «Батарейка кончилась». «Сейчас шнур подсоединю, будет от сети работать». Молодой засуетился, подсоединяя шнур. Пожилой с ненавистью смотрел на него. «Все, готово, смотри». Девушка простоватой внешности безвольно сползла вниз по стене. Не шевелится. Последний взгляд странный, как будто не она смотрит, а какой-то другой человек, который знает что-то такое, чего другим не понять. На экране в основном умирали люди. Смерть, смерть и смерть. Милицейские машины, много милиции. Иногда мелькают кареты скорой помощи и врачи. «Достаточно. И так штаны наложат», — тихо буркнул пожилой, сухо, отрывисто. «А как я это снял, знаешь?» «Ты цену себе не набивай. Я бы сам все сделал, если б знал, как эта штука работает». «Ага, ты только и знаешь людей из автомата косить». «Могу и без автомата». Рука пожилого угрожающе потянулась к ножу. «Не заводись, нам еще отсюда выбираться». «Выйдем. Подозревают что-то?» «Наверное. Ничего конкретного, нас точно не ищут. Можем тут хоть неделю прокантоваться. Давай уйдем, когда все успокоится». «Ты осел! У нас воды осталось максимум на сутки!» Старый кивнул в угол, где стояли две большие бутылки минералки без газа. Мелькание на экране прекратилось. Последний кадр — женщина на носилках. Близко-близко. Лицо дрожит, губы синие, смотрит прямо в камеру и исчезает. Унесли. «В больницах мест не хватает. Некоторых прямо в морг несут. Всякие кафе, рестораны позакрывались, продуктовые магазины тоже. По городу пустили санитарный контроль, ездят по квартирам, забирают, если что не так. В больнице военные появились, по-моему, МЧС. Если начнется... Сюда тоже нагрянут, между прочим». «Нет, дальше ждать нельзя. Главное, пленку передать. Никто не видел, как ты снимал?»